Глава восьмая. Лера. «Где тебя, черт возьми, носила всю ночь?» — взрывается папа, едва я переступая порог дома. Потупляю взгляд вниз, так и не придумав более-менее внятный ответ. «Можешь не выдумывать отговорки, я знаю, что ты уехала с Гордеевым», — шипит папа, мигом оказываясь рядом со мной. Дышит часто и шумно, капилляры в глазах полопались от злости. В таком диком гневе мне еще не удавалось его видеть. «Ты мне скажи, у тебя хоть капля здравого рассудка в голове осталась?» — рявкает так, что у меня в ушах звенит. «Осталось. Гордеев вовсе не такой ужасный человек, каким ты его преподносишь», — срываюсь и я, потеряв контроль над словами. «Может, хватит уже меня опекать? Я взрослый человек и вполне сама могу решать, с кем мне находиться, что мне делать и, в конце концов, за кого выходить замуж?» «Да ты сама не ведаешь, что говоришь. Этот ублюдок и тебе мозги успел запудрить. Знаешь, сколько в его койке человек побывало, сколько женщин он бросил, получив от них то, что ему нужно?» — грохочет папа, агрессивно размахивая руками. От его криков разве что только стены не трясутся. «Одна из них, как ты уже знаешь, пропала без вести и уже вряд ли когда-либо найдется». «Он не виноват!» Зачем-то встаю на защиту Максима. Но после нашего времяпровождения, после того, как узнала его немного ближе, после нашего поцелуя, я больше не думаю о нем, как о преступнике. Нет, он точно не мог совершить ничего плохого, чтобы о нем не говорили. Пускай он бабник и действительно прославился как мужчина, в постели которого мечтает побывать каждая, мне все равно. Да, я вовсе не собираюсь заводить с ним никаких отношений. «Не смей его защищать. Ты ничего о нем не знаешь». «А ты знаешь, папа? Ты много о нем знаешь?» Сверлю отца настойчивым взглядом. «Кто тебе вообще дал право судить другого человека?» Лицо папы свирепеет, он так и порывается что-то мне ответить, но по итогу просто молча отходит в сторону. Я уже начинаю думать, что на этом наш разговор окончен, и я могу быть свободна, но нет. Взявшись за голову, нервно мечется из стороны в сторону. «Мне это все надоело. Сейчас же собирай свои вещи и переезжай к Марку. Может быть, он вставит тебе мозги на место?» Окидывая меня презренным взглядом, выплевывает отец. «Что? Я не буду к нему переезжать!» Проговариваю громко, четко, выделяя каждое слово. «Ты не имеешь права решать за меня!» «Имею. Напоминаю, что сейчас ты полностью на моем попечении, и твой отказ может лишить тебя всего!» Цедит сквозь зубы, окидывая меня злобной ухмылкой. «А я вообще-то работаю и вполне сама могу себя обеспечивать», — с обидой в голосе вскрикиваю. «Да кому нужны твои проекты? У тебя клиентов раз-два и обчелся». «Ты не протянешь, Лера, не протянешь», — укоризненно качает головой. «Я больше не хочу это обсуждать», — безжизненным голосом отвечаю и закрываюсь у себя в комнате. Из меня словно все силы высосали. «Папа, когда же ты дашь мне спокойной жизни?» «У тебя есть 2 часа, чтобы собрать вещи. Иначе я сам их заберу и силой тебя вытолкаю к Марку. Я не шучу», — слышится за дверью папин возглас. «Да пошли вы все!» — ругаюсь себе под нос и обреченно заваливаюсь на кровать. «У тебя есть время подумать до завтра. Может, выйти замуж за Гордеева меньше из 2 зол?» «Нет, нет, нет, это абсурд какой-то. Переезжать к Марку категорически не хочу. Продолжать жить с отцом еще хуже. И как бы ни ранили меня слова папы о моей работе, у меня действительно слишком мало опыта и заказов. Я лишь недавно закончила университет, получив заветную профессию, выбрав направлением своей деятельности дизайн интерьера. И так как я в этом деле новичок, вовсе немногие соглашаются обратиться за помощью к неопытному специалисту. И все же я надеюсь, что ты примешь верное решение — остаться с тем, кто спасет тебя от всех бед». Бесцельно рассматривая потолок, Рука будто сама по себе тянется к сумочке и достает оттуда визитку Гордеева. Марк и Павел Григорьевич со временем примут этот факт и успокоятся, перестав тем самым терзать тебя. Словно в бреду достаю чемодан. Через несколько минут он оказывается собран. Выхожу из комнаты. А папа сидит напротив, будто только и ждал, когда же я удосужусь выйти. «Я так понимаю, ты все же послушалась меня?» С победным выражением лица задает вопрос. «Да, пап, извини, что пыталась ослушаться тебя. Я поеду». Придав лицу виноватый вид, отзываюсь. «Марк может заехать за тобой. Он только и ждет моего звонка». На лице расплывается ехидная улыбка. «Молодцы какие! Все порешали. Только без моего участия». «Не нужно. Я доеду сама. Мне все равно нужно еще докупить кое-какие вещи. Передай ему, что скоро буду». Придаю дрожащему голосу уверенности. Натягиваю на лицо подобие улыбки, дабы не вызвать подозрений. «Умница, девочка, ты меня радуешь!» Довольно потирая руки, провожает меня отец. «А как же по-другому, папочка?» Язвительно отвечаю, захлопывая дверь прямо перед его носом.